Глава 15. Трагедия поэта. После того, как я 2 года занималась распределением экстренных суд, мне стало надоедать это занятие. Писатель Свен Лоухелл не без основания говорил, что я невольно создала в нашей стране новую профессию людей, утративших простое умение жить, которое предполагает, что на каждую каплю вдохновения необходимо добавлять по 99 капель пота. Я продлила приемные часы и стала работать ежедневно до 16, а также увеличила годовой объем экстренных суд до 8 миллионов марок. Но все же это была ничтожно малая сумма для страны, население которой превышало 4 миллиона человек. Число претендующих на суд было немногим меньше. Постоянным моим клиентом стал теперь бывший заведующий рекламой объединения «Карлсон» поэт Олави Хейманин. Он пользовался моей благосклонностью, поскольку я помнила его выдающиеся заслуги, особенно во времена системы ПУ. Но, в конце концов, и он начал испытывать мое терпение. Регулярно выдавая ему экстренные суды, которые Свен Лоухелл ласково называл «затравочками», я доставляла маленькому поэту одни лишь страдания. Каждый раз, когда он получал на руки чек, весь мир перед его глазами начинал пошатываться и кружиться. То же самое, впрочем, констатируют и все те, кто употребляет слишком много алкоголя. И вот он снова сидел в моей конторе, обуреваемый желанием поговорить со мной наедине. Моя деликатная секретарша тотчас удалилась к себе, и я могла спокойно смотреть в глаза человеку, который сделал целью своей жизни писание книг. Все, кто не читал его произведений, находили их великолепными. В этом не было ничего предосудительного, ибо ведь точно так же большинство человечества верит в небесное блаженство, хотя и не испытало его. Одному лишь небу известно, что значит быть на небе. И только поэту известно, что значит стремиться к небесам. Казалось, он все глубже и глубже погружался в мягкое кресло. Он выглядел поистине беспомощным. Маленький, щупленький человечек. Седой и сгорбленный. От пышной шевелюры остался лишь печальный венчик, обрамляющий лысину. В светло-серых глазах мерцал загадочный взгляд. То был робкий взгляд ребенка, покорного и неискреннего. Взгляд преждевременно стареющего поэта, который ищет на стенах кабинета изображение Мадонны. Накануне оно было перенесено в комнату моей секретарши. А в моем лице хоть малейший проблеск сочувствия и человеческой жалости. Но у меня уже стало складываться очень стойкое мнение о поэте Хейманине, который ходил в кабак, чтобы плакать, а в церковь, чтобы спать, и который всегда был несчастен и счастлив одновременно. Хотя я знала его много лет, я только теперь заметила, что глаза у него косые. Может быть, это происходило от того, что в последнее время он стал оглядываться на свою жизнь, которая шла в кривь и в кось. Ему давно бы следовало выбирать себе очки посильнее, а напитки послабее. Мой бывший заведующий рекламой начал трястись ровной мелкой дрожью и, лишь заметив это, почувствовал страх. Но ведь неприлично бояться женщины, которой уже стукнуло 50, тем более если она сама по собственному почину отказалась от неблагодарной роли свинарки. Поэт еще раз попытался начать разведку. «Госпожа экономическая советница, неужели вы действительно не хотите помочь мне?» «Не хочу», — ответила я. «В течение месяца я выписала вам 3 чека. Последний только позавчера. Уплатила в полицию штраф после того, как вас задержали в нетрезвом виде. Уплатила за вас налоги, квартирную плату и по 2 счетам из ресторанов. Ревизоры фонда считают такое расходование средством преступным». Поэт утвердительно кивнул головой и признал свое крушение. Да, разумеется, его поведение преступно. А если доведенному до отчаяния преступнику дать в руки веревку, он удавит ею первого попавшегося кассира или продаст ее какому-нибудь другому несчастному, которому жизнь надоела. Госпожа советница, не можете ли вы лично дать мне взаймы тыщенки две? Отважился спросить он и посмотрел на свои башмаки, давно требовавшие ремонта. Лично я? Меня удивило, что бывший заведующий рекламой не знает устава моего фонда. Неужели он в самом деле думал, что я поставлена здесь для того, чтобы проматывать общественные средства? «Сейчас я не дам вам ни одной марки», — сказал я весьма сурово. «Я обязательно верну, как только получу от издателя». «В прошлый раз вы сказали, что издатель вас вышвырнул». «Но это я фигурально выразился. Я всегда пользуюсь метафорой и аллегорией. А я предпочитаю выражаться просто и ясно. Вспомогательные и беллетристические приемы здесь ни к чему. Вы получаете от государства писательскую пенсию, и однако вы кругом в долгах». «Это верно. Пенсия слишком мала. Очень дорого стоит содержать три семьи. Кто же вам велел менять жен так часто?» «Но ведь у меня всего-навсего четвертое. И у каждой куча детей. Постыдились бы. Свобода творчества не в том, чтобы художник жил как свинья, не принося даже той пользы, которую приносят эти животные. Вас, видимо, ошибки ничему не научили». Поэт не отвечал. Он признавал справедливым все, что бы я ни сказала. Действительно, он совершал ошибку за ошибкой. Порой, казалось, жизнь его была сплошной цепью ошибок. Иногда даже деловая женщина может ошибиться. Как же тут избежать ошибок поэту? Он ведь не саддукей, отрицающий существование ангелов и бессмертие души, а верный христианин, маленький грешный раб Божий, упорно верящий и в ангелов, и в человеческую доброту. У него плутовато-покаянное лицо и детски наивный взгляд кутилы. Он трое суток проблуждал по стезе порока и теперь боялся идти домой, где его ждала возмущенная жена и кипа неоплаченных счетов. Он был опутан долгами, как собственный дом рабочего или скромного служащего. Но долги его не тревожили, ибо он отмахивался от них с помощью молитвы. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». Он вполне серьезно верил, что долги прощаются, а потому был весьма смущен, когда я с осуждением заговорила об его долгах. Тогда он попытался снова приблизиться ко мне и начал исповедоваться, чистосердечно признавая свои грехи и пороки. Но поскольку грех в его представлении означал только стыд, а стыд обычно стараются переносить как можно легче, то вот он и пытался скрасить убожество своих поступков эффектным построением фраз и голубым бельмом метафоры. «Ах, друг мой, да чего же глупы мы, жалкие люди! Маленькие будничные души рождаются, живут и умирают глупыми! В конце концов, и тебе приходится раствориться в посредственности, чтобы не отличаться от остальных. В кои-то веки ты получишь от издателя крохотный вексель в оплату перлов души твоей, который ты вынужден метать перед свиньями. Но когда-нибудь некая добросердечная женщина, которую Бог наградил восхитительной внешностью, разумом и богатством, вложит в твою дрожащую руку чек, которого ты не заслужил. Тогда ты ощутишь полную обеспеченность, потребность в самоутверждении и невинное желание похвастать своим благополучием. Ты не обвенчан с презренным металлом, который, не зная покоя, бродит по всему свету, как вечный жид. Для тебя деньги только средство, чтобы ты мог выкупить у вечности несколько бессмертных мгновений, какую-нибудь бутылочку эликсира освобождения, удобный номер в гостинице и женщину, которой ты наизусть прочитаешь лекцию из последнего сборника своих стихов. Когда деньги добываются с песней, они убегают со смехом. Не успеешь оглянуться, как вдруг обнаруживаешь, что ты нищ, нищий стар. Безденежье для тебя естественное состояние, но старость приносит тебе огорчение. В молодости ты старался быть верным своей жене, но не мог. Теперь ты хотел бы изменять, но не в состоянии. Это печально. А затем ты пробуждаешься для жестокости. Токой действительности. Долго гуляешь по городу с неоплаченным счетом гостиницы и пытаешься воздействовать на своих издателей, чтобы они спасли тебя из ямы. Безуспешно. Вспоминаешь свою жену, эту, четвертую, и детей, о пропитании которых заботятся издатели или великодушная комиссия домов презрения. Тебя охватывает в одно и то же время ослепительное горе и серый комплекс свинства. Идти домой ты не можешь, потому что легкомысленно промотал деньги, предназначенные семье. А в кабаках тебе ничего не дают, поскольку слава твоя не безупречна, хотя имя твое и пользуется известностью. Тогда ты вспоминаешь, что есть у тебя высокий друг, совершенно чудесная женщина, которая понимает поэзию и прощает поэтам, что живут как свиньи, но все-таки не являются свиньями. Ты приходишь к ней, признавая всю унизительность своего положения, готовый написать оду в ее честь и траурный гимн в ее память, и, не поднимая покаянных глаз, просишь у нее помощи, лишь чуточку помощи, в самый последний раз. Тут поэт оторвал свой взгляд от пола и устремил на меня глаза, полные мольбы. Он знал, что жизнь — это вечная игра. Теперь он все поставил на одну карту и надеялся обыграть меня. Я ответила поэту на языке суровой прозы. Эту самую сказочку я слыхала и позавчера. Только тональность немножечко изменилась. Будет лучше, если вы пойдете домой и повторите вашу исповедь жене. Я не могу пойти туда, ведь я живу на другом конце города. Не будете ли вы так добры, госпожа экономическая советница, подарить мне хотя бы трамвайный билет? Я не езжу в трамваях, у меня своя машина. Кроме того, пройтись пешком всегда полезно для здоровья. Встав из-за письменного стола, я подала моему бывшему заведующему рекламой руку. Было уже около 6, и через час ко мне домой должна была прийти парикмахерша. Я давала поэту понять, что прием окончен, но он сидел, не двигаясь с места, и пытался пробудить в самом себе сознание собственного достоинства. Он вытер потной ладонью свой липкий старческий лоб и вдруг воскликнул дрожащим голосом. «Да знаете ли вы, кто я такой?» Я смерила взглядом этого тщедушного фараона, восседавшего у подножия своей недостроенной поэтической пирамиды, и, встретив его глаза, сверкавшие пламенем оскорбленного самолюбия, хладнокровно ответила: «Господин Хейманин, успокойтесь. На меня нисколько не действует подобная мелодрама». «Я вовсе не господин Хейманин, а писатель Олави Хеймонян!» «Ну да, конечно, и писатель тоже, но...» Занимаясь рекламой, вы пользовались большим успехом. «Я выпустил 8 книг!» «Знаю, знаю. Ну, собирайтесь, вам пора уходить». «Я получил несколько государственных литературных премий, 100 безвозвратных суд, писательскую пенсию и...» «И тем не менее у вас вечные трудности с деньгами. Я искренне сожалею и сочувствую. Мои произведения переводились на другие языки. Меня называют финским Верленом». Надо же рецензентам что-нибудь выдумывать. «Мой образ увековечен в бронзе и в граните. Литературоведы пишут обо мне исследования и монографии, но вы, госпожа экономическая советница!» Он устремил на меня осуждающий взгляд и, подняв сжатые кулаки, воскликнул. «Вы жестокая и бесчувственная! Вы хотите, чтобы и меня постигла судьба Алексиса Киви?» Он быстрыми шагами направился к двери, вынул из кармана какую-то веревку и сказал трагическим голосом: «Вы хотите убить меня? Хорошо, я умру, но вы уже мертвы! Вы и не жили никогда! Вы даже не знаете, что значит жить! Я скажу вам прямо, госпожа экономическая советница, что вы такое? Вы просто комок сухого навоза в красиво блестящем нейлоновом чулке!» Дверь распахнулась, потом захлопнулась, и живой парадокс отправился на поиски подходящего дерева виселицы. Поскольку я своими глазами никогда не видела самоубийства, мне теперь захотелось посмотреть, как это выглядит. Я вышла из конторы, велела шоферу следовать за поэтом. Удобно откинувшись на заднем сиденье машины, я видела спину стихотворца, шагающего к центру города. Свежий майский ветер чистил щеткой потрепанный наряд первых теплых дней и дерзко задирал женские подолы. У шведского театра я вышла из машины и показала шоферу все время ехать за мной, не выпуская меня из виду. Поэт попутно взглянул на стеклянную дверь ресторана «Рояль» и пошел дальше неспешным плетущимся шагом. Взгляд его зачем-то шарил по земле, хотя совсем рядом возвышались могучие, ветвистые липы и каштаны. Я издали следила за ним, и вскоре мне стало ясно его вероломство. Он вовсе и не собирался вешаться. На минутку поэт остановился на бульваре Эспланады, заглядевшись на увековеченную в бронзе фигуру Эйно Лейно. Ласточки, эти трудолюбивые пернатые навозники, сбрасывали свой груз на плечи автора «Хелковирсия». Я стояла метрах 20 и видела, как поэт Хейманин провел ладонью по глазам. Он заметил у себя на глазах слезы, и от этого ему стало совсем грустно. Возможно, он вспомнил печальную судьбу Эйно Лейно и решил при удобном случае направить письмо в муниципалитет. Все же отцам города следовало бы позаботиться, чтобы поэтов, по крайней мере, после их смерти не забрасывали пометом. Почему птицам разрешается безнаказанно осквернять память поэта? Неужели парламент, этот высший комитет развлечений финского народа, не мог вмешаться и принять какой-нибудь закон для обеспечения спокойствия поэтов? Прохожие бросали сочувственные взгляды на тщедушного певца, который с непокрытой головой, котелок Роберт уже давно вышел из моды, и в сильно поношенном костюме стоял почетным караулом у памятника Эйно Лейно. Легко можно было догадаться, что в последнее время Олави Хейманин использовал свой костюм также и в качестве пижамы. И брюки, и пиджак имели весьма помятый вид. Давно небритая борода напоминала стальную щетку, а грязный воротничок рубашки казался обручем маслобойки. Вот до чего опустился человек с тех пор, как оставил долголетнюю надежную службу в объединении Карлсон. Теперь это был печальный, настигнутый горем сын богемы, которому не хватало только измятой тетради в руке. Стихотворец поклонился своему учителю и пошел дальше. Мимо Рунеберга он прошел довольно высокомерно, но через мгновение вернулся к нему, привлеченный, впрочем, не самим памятником, а нарциссами, рассыпанными у подножия. Без малейших колебаний, схватив один цветок, он укрепил его в петлице своего пиджака и решительными шагами направился в сторону собора. Не получив помощи от меня, он, видимо, решил обратиться к Всевышнему. Как часто он находил утешение в лоне церкви. По крайней мере, так он сам рассказывал мне. Я следовала за поэтом. Он приближался к церкви, уповая на божественную веротерпимость. Здание посольства Царства Небесного сверкало в розоватых отсветах заката непорочной белизной. Исторически чувство греха являлось большей частью низменным страхом, но в новейшее время этот страх, видимо, медленно рассеивается. Поэт, наверное, с утешением думал, что ад нынче уж не попадет так много людей, как в середине века. Дантов ад имел теперь значение только как памятник старины. Я остановилась у входа в университет, чтобы насладиться зрелищем, которому могли поаплодировать лишь ангелы небесные. Поэт окинул привычным взглядом памятник Александру II, а затем в глубокой задумчивости направился в церковь. Но тут-то его и ждало разочарование. Двери храма были закрыты. Понемногу он сделался похожим на Лютера, бескомпромиссно верующим и в своей набожности страстным. Христиан следовало непременно обратить в Христову веру. «Стучитесь, и да откроют вам». Он продолжал стучать в двери храма до тех пор, пока бродивший по площади полицейский не подошел к нему с коротким сообщением, что храм откроется только через час. Религиозное усердие приходилось рационировать, подчинять строгому расписанию. «Я не могу ждать так долго!» — громко воскликнул поэт. «Вдохновение может исчезнуть! Именно в эту минуту я знаю, о чем я должен молиться!» Любезный блюститель порядка поглядел на поэта с некоторым сожалением, сделал движение эполетами и вернулся на свой пост. Он не понимал, что миллионы людей на свете ходят в кино, чтобы краснеть, и сотни избранных ходят в церковь, чтобы взглянуть на бледный лик своего сверх-я. Поэт стал спускаться вниз по ступеням. Ничто не окрыляло его шагов, они были тяжелы и замедлены. Точно он тянул за собой всю печаль и все уныние рода человеческого. Он сел на нижнюю ступеньку, обхватил голову руками, потом стал растирать виски и на какой-то миг отдался прошлому. Ближайшие друзья человека часто бывают ненадежны. Самым близким и самым ненадежным другом Олави Хейманина оказалось его воображение, которое обычно щедро предлагало свои услуги, но на сей раз и оно почему-то безмолвствовало. Боязнь возмездия, видимо, сдерживала его порыв. Воображение рисовало электрический стул, на который человек может сесть только раз в жизни. Поэт вглядывался в небо и тосковал по дому. То была тоска отца семейства, без конца проматывающего деньги. Сознание вины не давало ему уснуть. С минуты он скрежетал зубами, грыз ногти, грозил небу кулаками и, наконец, громко разрыдался. Это была уже не потребность самоактивации, а просто физическая боль. Я огляделась вокруг. Мой шофер, человек расторопный и сообразительный, он каждую свободную минутку читал детективные романы, остановил машину как раз напротив собора. Быстрыми шагами я направилась к машине и, поравнявшись с поэтом, остановилась. Я оторвала его от дум словами из стихотворения Хелаоковски. «Мужичок, проснись-ка, вон уж лето близко». Он поднял мокрое от слез лицо и одарил меня взглядом, исполненным горечи. Я услышала только одно слово. «Куртизанка». «Если хотите, я могу отвезти вас на машине до дома». «Я помогаю вам, но это уже, безусловно, последний раз. И делаю это только из жалости к вашей семье». Не говоря ни слова, он сел в машину рядом со мной и принялся сочинять рекламные тексты. Не зря ведь он когда-то работал в объединении Карлсона. «Да чего же я подлая и несчастное существо. Скорбил вас без причины, а потом почувствовал угрызение совести, хотел было пойти в церковь, очистить душу. Вы, госпожа экономическая советница, понимаете, конечно, что мне тогда просто не удалось найти единственно подходящее слово. Я хотел сказать, разумеется, что вы слиток чистого золота в блестящем нейлоновом чулке». Все-таки он был не безнадежен, поскольку умел еще просить прощения. Я выписала ему маленький чек и позволила целовать руки. Да, вот что значит работать свинаркой. Кутила, прожигатель жизни, обращался к Богу, когда сатана уже не мог более испортить его. К счастью, для Олови Хейманина имелось еще много возможностей портиться и становиться все хуже и хуже. Мы остановились у деревянного домика, и поэт, спасшийся от участи Алексиса Киви, вышел из машины. Он представлял собой сплошную оду. Он достал из кармана веревку, и я заметила, что это была скакалочка, которую он раздобыл, видимо, в подарок своим детям. Попрощавшись со мной в четвертый раз, он начал показывать выбежавшим навстречу ребятишкам, как прыгать через веревочку. Жена поэта появилась на крыльце и приветствовала блудного мужа самыми отборными словами. Муж бросил веревочку детям, достал из кармана чек и вынул из петлицы нарцисс. С этим приношением он приблизился к жене и сказал, светло улыбаясь: «Милая, не трать на меня своих драгоценных слов, довольна и взгляда». Преподнеся жене нарцисс и чек, он продолжал: «Самое жалкое существо на свете просит разрешения приветствовать тебя, о лучезарнейший свет вселенной, самоотверженная мать моих детей». Я дала шоферу знак ехать. Мне надо было спешить домой, где парикмахерша ждала меня уже больше часа. Это была спокойная женщина, привыкшая ждать и неторопливо выполнявшая свои обязанности. Солнце, древнейший переселенец страны Запада, стояло все еще высоко в небе, когда я опустилась в парикмахерское кресло и приготовилась слушать последние новости из жизни хельсингского общества. Моя парикмахерша напоминала новобрачную, которая рассказывает своему супругу решительно все.